Глава пятая. Маргарита Сергеевна Лапушка, что же вы с первого дня режим-то нарушаете? Прошу, прошу быстренько в процедурную и затем на обед. Григорий у нас балагур известный, он вам еще надоест, и не сомневайтесь. Марго лежала под капельницей, а врач с медсестрой Галиной суетились возле каких-то диковинных приборов со шнурами и дисплеями. Лазарь Арнольдович, спросила она, а разговаривать мне сейчас можно или надо лежать тихо, как мышь белая, подопытная? Милая моя, вам, конечно, можно, иначе вы ж меня потом по прокуратурам и судам затаскаете. О, вы это знаете, удивилась она. Конечно, у нас тут практически секретов нет, тем более от лечащих врачей. Мне о вас все Родион Петрович рассказал, так что спрашивайте, я весь во внимании. Лазарь Арнольдович, мне тут Григорий начал про икону рассказывать, а вы ему договорить не дали. Так уж будьте добры, сообщите следователю о сём артефакте. Понимаете, Маргарита, несколько задумавшись и смутившись, начал Гекслер. Была тут у нас больная, не из высшего общества, из простых, Вера Марковна. Семья у нее большая, очень дружная, все работящие, умельцы, одним словом. Так вот, когда она заболела, имеющие сбережения, ну и ходатайство от нужных людей, которым они чего-то когда-то строили или чинили, были сюда направлены, и наш главврач ее принял. Матлобуддин, конечно, поворчал Давида, но потом это дело как-то само собой уладилось. Диагноз у нее был, как у всех. Вы знаете, у нас здесь только стадиями в основном отличается. Ну так вот, принесла она с собой иконку Богородицы. Простую такую самописную, то ли и дети ее написали, то ли кто-то из близких родственников. И, в общем, не церковная она, не освященная. А вот Вера Марковна на нее и молилась. За себя, за детей своих и внуков, и за всю родню свою. А через месяц-другой вдруг порумянила так, приосанилась, стала на кухню бегать, поварам помогать. «Не могу, — говорит, — без работы. Барыней в палате валяться не привыкшая я». Киреев не возражал, только велел поварам через час ее выпроваживать. Во всем меру знать надобно. «Ну а дальше?» — с нетерпением спросила Марго, боясь, что врач на этом и закончит свой монолог. А что дальше? Обследовали мы ее сердечную, всю просветили приборами нашими, анализы все взяли, пробы. Нет рака. Как и не было. Так может, это лекарство в вашей процедуре помогли? Нет, голубушка, меня-то не обманешь. Чудо это дивное, человеческому разуму неподвластное. Вера Марковна говорит, икона эта Богородица помогла. Даром, что не в церкви писанная. Видать, художник, что ее писал, большой души человек был, частичку себя в ней оставил. Оттого она и чудотворит. Вера Марковна утверждала, у меня такое имя, Вера. Вот мне моя Вера и помогла. И где сейчас эта икона? Поглядеть на нее можно? Не унималась Марго. А Бог ее знает, где она. Вера Марковна, когда уезжала, ее с собой не взяла. Сказала на прощание, она здесь много нужнее, чем у нее дома. Большие люди за ней приезжали. И узбеку, и нашему главврачу серьезные деньги за нее предлагали. Только вот пропала она, размером-то она невелика будет. И в карман сунуть можно. Вот кто-то из больных и взял, да тайком молится. Хотя на словах здесь все почти атеисты. Так вот, дорогая Маргарита Сергеевна, поднимайтесь и будьте добры пожаловать в трапезную. Сегодня у нас рыбный день, отведайте наших местных морепродуктов, а ежели иконку ту, у кого увидите, так не сочтите за труд, дайте знать. Мы ее, конечно, никому продавать не станем, ни за какие коврижки, а выставим на всеобщее обозрение, может быть, еще кому поможет, на все воля Божья.